Шербеты. Давнюю историю имеют шербеты или шарваты от арабского шарап. Еще в средневековье багдадские халифы пили охлажденный сгущенный сироп из фруктов. Как прохладительные напитки они вошли в обиход главным образом в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане. Шербеты готовят из плодов или ягод, соков и сахара, часто с ароматическими или пряными добавками. Ныне эти напитки имеют менее сладкий и более мягкий вкус, в состав их может входить мороженое. Для приготовления шербетов в сосуд смеситель миксера кладут компоненты согласно приведенным ниже рецептурам, за исключением мороженого и консервированных фруктов. Размешивают и взбивают компоненты смеси. Полученную смесь немедленно разливают в бокалы или стаканы, кладут мороженое, консервированные фрукты. Температура шербетов должна быть 5-8 градусов. 190-й рецепт. Шербет сливовый. На 150 мл напитка. Сироп шоколадный 10, сок сливовый 90, мороженое плодово-ягодное 50. 191-е. Шербет миндальный. На 150 мл напитка. Сироп ванильный 10, напиток из сладкого миндаля 50, сок вишневый 40, мороженое плодово-ягодное 50. 192-е. Шербет крымский. На 150 мл напитка. Сироп пряный 10, сок абрикосовый или персиковый 90, молоко 50. 193-е. Шербет зефир. На 150 мл напитка. Сироп мятный 10, сок апельсиновый 90, мороженое плодово-ягодное 50. 194-е. Шербет лето. На 120 мл граммов напитка. Сироп гвоздичный 10, сок березовый 60, сок вишневый 60, компот из вишни 20. Ягоды компота кладут в шербет при подаче. Сироп компота используют при его приготовлении. 195-й рецепт. Шербет солнышко. На 150 мл напитка. Сироп абрикосовый 10, сок морковный 90, мороженое плодово-ягодное 50. 196-е. Шербет радуга. На 120-30 мл граммов напитка. Сироп ванильный 20, сок сливовый 50, сок виноградный 50, компот ассорти 30. Плоды компота ассорти кладут в шербет при подаче, сироп компота используют при его приготовлении. 197-е. Шербет «Восход». На 150 мл напитка сироп рябиновый 10, сок вишневый 50, сок яблочный 50, мороженое плодово-ягодное 40. 198-е. Шербет «Гранат». На 150 мл напитка сироп сахарный 10, сок гранатовый 90, мороженое плодово-ягодное 50. 199-е. Шербет «Аврора». На 150 мл напитка пюре вишневое 30, сок яблочный 70, мороженое плодово-ягодное 50. Рецепт 200-й. Шербет кофейно-яблочный. На 150 мл напитка сироп кофейный 20, сок яблочный 80, мороженое плодово-ягодное 50. 201-е. Шербет летний. На 150 мл напитка желе плодово-ягодное промышленного производства 50, сок виноградный или сок яблочный 50, мороженое плодово-ягодное 50. 202-е. Шербет роза. На 150 мл напитка сироп чайный 10, сок апельсиновый 50, сок виноградный или яблочный 50, мороженое плодово-ягодное 40. 203. Шербет коралл. На 100 миллилитров 50 граммов напитка. Сироп клубничный 10. Морс клюквенный или брусничный 40, мороженое плодово-ягодное 50, компот ассорти 50. Плоды компота ассорти кладут в шербет при подаче, сироп компота используют при приготовлении шербета. 204. Шербет осень. На 150 миллилитров напитка. Сироп рябиновый 20. Сок яблочный 80, мороженое плодово-ягодное 50. 205. Шербет вишенка. На 150 миллилитров напитка. Пюре вишневое, джем вишневый или вишня протертая, дробленая 50. Сироп вишневый 10. Молоко 40. Мороженое плодово-ягодное 50. 206. Шербет яблочно-апельсиновый. На 150 миллилитров напитка. Сок яблочный 50. Морс апельсиновый 50. Мороженое плодово-ягодное 50. 207. Шербет молочно-апельсиновый. На 150 миллилитров напитка. Сироп апельсиновый 20. Молоко 80. Мороженое плодово-ягодное 50. 208. Шербет кофейный. На 150 миллилитров напитка. Сироп кофейный 20, сироп рябиновый 10, молоко 70, мороженое плодово-ягодное 50. 209. Шербет клубничный. На 150 миллилитров напитка. Сироп клубничный 20, молоко 80, мороженое плодово-ягодное 50. 210. Шербет черно-смородиновый. На 150 миллилитров напитка. Сироп черно-смородиновый 20, молоко 80, мороженое плодово-ягодное 50. 211. Шербет лимонный. На 150 миллилитров напитка. Сироп лимонный 20, молоко 80, мороженое плодово-ягодное 50. 212. Шербет птичье молоко. На 150 миллилитров напитка. Сироп сливовый 20, молоко 80, мороженое плодово-ягодное 50. 213. Шербет южная ночь. На 150 миллилитров напитка. Сироп шоколадный 20, сок сливовый 50, напиток нектар 80, консервированные или замороженные плоды 20. 214. Шербет шахерезада. На 150 миллилитров напитка. Сироп кофейный 20, желе плодово-ягодное промышленного производства или джем 50, сок виноградный 80, консервированные или замороженные плоды 20. 215 рецепт. Шербет плодовый букет. На 150 миллилитров напитка. Экстракт плодовый 50, сок грушевый 50, сок апельсиновый или мандариновый 50, консервированные или замороженные плоды 20.